Глава третья. Усадив, а точнее уложив Толю в аквариум и вооружившись фотографией Аяврика из фототеки ранее судимых, Кивинов, захватив с собой Петрова, поехал в плакучую Иву. Времени с самоубийства Яковлева прошло порядочно, но, учитывая его специфическую внешность, можно, пожалуй, выяснить, с кем тот пил. Такие люди, как покойный, нечасто посещают русско-испанские валютные предприятия общественного питания, особенно в курточках типа Польша, Турция, Китай. Ну вот, приехали. С чего начнем? Так, вратарь явно не испанец, хотя чего-то там лопочет. Си-си, bienvenidos, сеньор. Выучил пару слов, на все случаи жизни полиглот. Здоровый, однако, но вроде вежливый. Ну, с тебя и начнем. Миша, ты пока не отсвечивай. Зайди внутрь, оцени комфорт и меню. «Нет-нет, закуску брать не надо, мы в таксопарке уже пообедали, забыл, что ли?» Кивинов направился к швейцару. «Ну, амиго, мужичка этого тут не наблюдал?» «Да расслабься, мы не за тобой приехали. Что побледнел-то? Язык русский забыл?» «Ну, тушься, тушься. Не помнишь?» «Жаль. А 25-го ты тут вахтером был?» «И это не помнишь?» «Да посмотри внимательно. Нет, не иностранец. Наш, доморощенный. Курточка, правда, иностранная. Все равно не помнишь». «Ну, вспоминай пока. Как там тебя? Серега? А фамилия?» «Балдинг? Здорово. Немец, что ли?» «Русский. Ну, молодец. Вспоминай». Побеседовав с вышибалой, Кивинов пошел искать главного. Как правильно называлась его должность, он просто представить себе не мог. Может, директор, может, администратор, может, вообще шлагбаум, короче, главный. У входа в зал на скамеечке дремал ОМОНовец в пятнистой форме. Кобура на портупее свешивалась до самого пола. Страж порядка. «Сознательный», — подумал Кивинов. «В свободное от службы время ресторан охраняет. Если б все такие были, давно бы с преступностью покончили. Надо будет у него уточнить, какие нынче расценки в час. Бакс, два, а может уже пять. Ну пусть спит, ему еще в ночь работать». «О, кажись, нашли. Двойной вандам с бабочкой у дверей. Пардон, полиция, нам туда. Вы главный? Проходите, ребята. Нет, я не главный, я зам по коммерческой части. Дейнеко Виктор Андреевич. Правильно, как художника, но не родственник. А картина его. Красиво? Эльдорадо называется. Подлинник, конечно. Присаживайтесь. Кофе, сигареты? Спасибо, Виктор Андреевич, у нас свои». Кивинов извлек даренный салем. Спичек только нет. «А вот, возьмите на память. Интересная штучка. Как газ кончается, девушка раздевается. Последний писк, привез несколько штук из Франции». Кивинов щелкнул и прикурил. Плечи у красотки чуть оголились. «Здорово, надо срочно начать курить. Собственно, Виктор Андреевич, мы узнать заглянули, кто 25-го работал из официантов. Взгляните». Кивинов показал счет. «Подпись чья?» Дайнека нацепил очки. «Да-да, он сегодня здесь. Минутку. Игорек, найди Молодцова, пусть подойдет. А что, молодые люди, работенки много? Преступность растет?» «Хватает. Года три назад 5 квартирных краж в месяц — это ЧП. А сейчас 6-7 в день — это норма. И никто не волнуется. Что, милиция хуже работать стала?» «Да при чем тут милиция? Если экономика в яме, то почему милиция должна быть самой передовой в мире? Вот платили бы, как вы, ОМОНовцу при входе, ну тогда, может, что изменилось бы. Хотя и зарплата, конечно, не главное. Преступность — это следствие развала общества, так что бороться с ней прежде всего политикам и экономистам надо. А мы так, шушеру ловим. Я вижу, вы человек грамотный. Не хотели бы консультации нам иногда оказывать по вашей линии? Знаете, иногда возникают проблемы. Мы бы в долгу не остались». «Я подумаю». «Подумайте. А позвольте спросить, что там Молодцов натворил? Обсчитал? Так он недавно работает. Бывший военный летчик, мы все возместим, если что». «Да нет, не волнуйтесь. Со счетом все в порядке. Просто надо поговорить». «Ну, извольте. А вот и он. Я вас оставлю. Валера, тут тебе ребята из органов». Молодцов присел. «Валерий, по отчеству, извините, не знаю. Взгляните, ваша квитанция?» «Моя». «А вот эту рожу не узнаете? Как же этого козла и не запомнить? Да он весь стол заблевал, нажрался, как свинья». «И что, на 140 баксов?» Валера замялся. «Ладно, амиго, это твои проблемы», — успокоил его Кивинов. «С кем он пьянствовал?» «С мужиком одним. Он бывал тут пару раз». «Что за мужик?» «Имя, фамилия, адрес. Я-то откуда знаю, что у всех клиентов имя спрашивать должен?» «Так, Миша, дуй в бухгалтерию и найди первый экземпляр счета. Это ведь копия. Посмотрим, насколько Аяврик наел». «Не надо, не надо», — запротестовал Молодцов. Боишься, выгонят? Да, уходить не хотелось бы. Ну так в чем же дело? Вы же понимаете, тут лишнего болтать нельзя. Особенно милиция. Если что, язык отрежут вместе с ушами. Закон о мерте. Валера, мы порядочные люди. Все сугубо между нами. Ну, кто это? Молодцов вздохнул. Не подведите меня. Это приятель Балдинга, ну, вышибалая. Того, что на воротах сегодня. Вернее, я их вместе видел. А Балдинг что из себя представляет по жизни? Что-то он менжуется слишком. Я с ним мало общаюсь. Говорил, что судимый со своими не борзеет. А чем занимается, не знаю. Ну, а на ваш взгляд, какие отношения между ним и мужичком тем? Знаете, иногда за один раз можно определить. Дружеские, неприязненные. Ну, вы понимаете, о чем я. Мне кажется, Балдинг как-то по-хозяйски с ним общался. Это мое мнение, хотя, может, и неверное. Ладно, благодарю. Если кто будет спрашивать, о чем я с вами беседовал, скажете, видел драку в зале, расспрашивал. И никому ничего лишнего. Прежде всего, это в ваших же интересах. Молодцов быстро исчез. Миша, тащи этого Балдинга сюда, повезем в отделение, там поговорим. Миша исчез вслед за Молодцовым. Хм, усмехнулся Кивинов. Военные летчики халуями работают. Да его за границей валютой бы засыпали только за то, чтобы за штурвал какого-нибудь «Миража» сел. Ну, СНГ, страна национальных героев. Через минуту Петров прибежал назад. Сбежал. Нигде нет. Только что был, сказали, но ливрею снял, тачку поймал и уехал, даже Астаманьяну не сказал. Прокол, черт. Ну ничего, дома достанем. Где там Дайнега? Я тут. Дверь распахнулась. Виктор Андреевич, поищите адресок вратаря вашего Сергея, как его там, не помню. Дайнега смутился. Боюсь, не могу вам ничем помочь. У меня нет его адреса. Как нет? Ну, отдела кадров у вас нет, это понятно, но, пардон, своих сотрудников вы же должны знать. «Понимаете, молодой человек», — смутился зам, — «как бы вам объяснить? Нас ведь курируют, как и остальных в городе». «Кто курирует?» — не понял Кивинов. «Кто-кто? Рэкет? Так они своих людей для контроля тут сами и оставляют. Приводят и говорят, что этот или этот будет у вас работать. Протестовать бессмысленно. Так Сережа — это их человек, я и фамилию-то толком не помню». «А куратор кто?» «Ну, вы уж много хотите. Я вам и так лишнего наговорил». «Да чего вы так волнуетесь? Я сам узнаю, если что, эко-проблема. Кто там, малышевцы, тамбовцы, чеченцы? Пошли, Миша». «Миша, прокинь по адресному бюро этого Балдинга. Фамилия редкая, должны знать». Петров стал накручивать номер. «Готово», — через пару минут ответил он. «На Большой Зеленина. Вот и телефон». «Это где?» «На Петроградской». «Давай, звони, только не разговаривай, если ответят, положи трубку. Ну, в общем, ты знаешь». «Так надо туда ехать. А если дома никого ждать? Там наверняка коммуналка, кто-нибудь из соседей придет». Вошел Соловец. «Андрей Васильевич, все бросай, завтра в 10 утра наезд на кооперативную стоянку номер 8 на твоей территории. Организуй». «Наездами ГАИ занимается», — схохмил Кивинов. «Ты не остри, я подробностей не знаю, но вариант серьезный. Мне начальник РУВД позвонил и попросил организовать. Посторонний человек вряд ли бы догадался, что от него требуют». Но Кивинов понял. «Надо организовать задержание рэкетиров». «Георгич, я хотел на Петроградскую ехать», — с надеждой в голосе сказал Кивинов. «Никаких петроградских. Будет нужна помощь, вызови ОМОНовцев. Завтра надо доложить руководству». Соловец вышел. «И вновь продолжается бой», — вздохнул Кивинов. «Задолбали эти наезды. Работать не дают. Мода, что ли, на них? В свободном обществе свободный выбор профессий. В рэкетиры бы я пошел, пусть меня научат. Уже до госпредприятий добрались. Входят в кабинет какого-нибудь директора бритоголовые ребятишки, гоблины, у которых объем мускулов обратно пропорционален объему мозгов, и говорят: «У вас шарага богатая, а охраны нет, так что придется раскошеливаться». Наезд, одним словом. Директор от неожиданности ручку прикуривать начинает, не зная, что ей сказать. А они: «Ежели не договоримся, квартиру вашу меблированную кто-нибудь освободит, или тачка ночью погорит случайно, или жена пропадет, да мало ли что случиться может». «Ребята, вы что, откуда у меня деньги? Концы с концами не свести, а договорчик с финнами? Или забыли? У нас все точно». «Откуда? Ведь не знает никто». «Ха-ха-ха, а это, дядя, наши секреты. Ну так как?» Директор ручку изо рта вынет и новую статью заводит: «Накладные расходы». Бывают, конечно, и несерьезные ребята. Попугают, а вдруг повезет и заплатят. Но в основном группировки крутые, зря пугать не будут. Коммерческий магазин на юго-западе уже трижды обстреливали. А первого директора во Всеволжском районе нашли. В холодильнике. В лесу. Обидно, что в рэкет все больше и больше народа втягивается. Целое поколение. Поколение гоблинов. Конечно, бандиты себя вольготно чувствуют. Вымогательство доказать трудно, а иногда и невозможно при нынешних следствиях и законах. За последние 3 года наше отделение задержало групп 15, но никто из задержанных так и не сел. Даже до суда дело не доходило. Всех сразу отпускали ввиду отсутствия состава преступления. А на другой день снова в отделение прибегал потерпевший со следами насилия на лице и логическим вопросом, почему их выпустили, они же вымогали. Кивинов вздохнул и стал звонить знакомому командиру ОМОНа.